На самой лестнице пары развалились, внизу образовались снова. Ритуальная сатурналия с приемом внутрь коктейлей и оживлением знакомств благополучно завершилась. Столовая больше походила на кафетерий. Здесь было много маленьких квадратных столиков на четверых, расставленных в шахматном порядке. И столики, и кресла имели металлические каркасы и пластмассовые плоскости кричащих расцветок. Всего здесь могло разместиться сотни-две человек, однако сейчас голодных набралось всего три десятка, которым пришлось сгрудиться за соседними столиками в углу зала. Клэр, инструктировавшая Ханси и Митси, вошла в зал последней. Николай уже устроился между Харриет Эпсон и Хелен Портер. Четвертое кресло за их столиком пустовало. Даже в обществе двух женщин, одна из которых была очень хороша собой, он сохранял рассеянный вид. Хелен Портер, как обычно, увлеченно беседовала с Харриет. Вернее, это был монолог, изредка перебиваемый одной и той же короткой репликой, видимо, излюбленным словечком Харриет. «Вздор!» В длинных, сильных пальцах Николая хлебный мякиш на глазах превращался в череп. Воятель был до того искусен, что никто не обращал внимания на черный колпачок, заменявший последнюю фалангу безымянного пальца на его левой руке. Поймав его взгляд, Клэр решила устроиться четвертой за его столом, вместо того, чтобы разыгрывать радушную хозяйку в компании с кем-нибудь еще. «Гарем, Нико!» — прокомментировала Харриет появление Клэр. «Это необходимые условия», — согласилась та. «Если рядом с ним нет как минимум двух восхищенных женщин, у него начинается депрессия». «Не вижу причин», — фыркнула Харриет и тут же прикусила язык. Она вспомнила, что юного Гришу Соловьева только-только отправили сражаться в никому не нужной войне далеко на востоке. Николай резко повернулся к ней и сказал: «Признайтесь, Хая, вы тоже считаете, что эта конференция — никчемная идея?» «Вздор! Девушки по вызову между делом спасут человечество. Или, по крайней мере, наговорятся вдоволь. Можно для развлечения слазить на гору». Она постукала по полу тяжелым посохом, который стоял прислоненный к ее креслу. «Лично я обожаю восхождение. Так что выше голову. Лучше скажите, как вы поняли сцену, которую закатила эта мисс Кэрри?» Соловьев выложил рядком несколько трофеев профессионального охотника за черепами из хлебных мякишей. Всего их получилось 5. «Мне она не слишком понравилась. Но Валентин настоял, чтобы ему разрешили привести ассистентку. Мы не смогли ему отказать. А по-моему, она больше смахивает на пациентку», — сказал Харриет. Мисс Кэрри сидела за одним столом с доктором Валенти и профессором Отто фон Хальдером. Последний что-то плел, вызывая в нее сдержанное неодобрение. Валенти блаженно улыбался и поправлял и без того безупречный галстук бабочку. Казалось, не было бы улыбки и бабочки, растаял бы в воздухе и он сам. Хальдер завершил свой рассказ хохотом, похожим на львиный рык. «Когда сойдутся люди и вершины», — вспомнила Клэр. «Я думал, он просто цитирует Гёте». «Чем вас не устраивает Гёте?» — взвилась Харриет. Вот кто разбирался в бессознательном и в раздвоении личности. «Двух душ сожитие в груди моей». Не это ли первое научное определение шизофрении?